Длиннейшими коридорами Мура Федор Кузьмич добрался до комнаты дежурного, по дороге все еще обдумывая непростую ситуацию, возникшую в этом деле. «Цветков слушает», — сухо сказал он в трубку, почему-то ничего приятного услышать не ожидая. «День добрый, Федор Кузьмич. Майор Савчук из Ялты беспокоит». «Здорово, здорово, Олег Филиппович», — сразу потеплевшим голосом ответил Цветков. «Что у вас там стряслось?» «Да вот решили на всякий случай вас в известность поставить. 2 дня назад, то есть в четверг, исчез у нас этот самый Журавский, так?» «Точно, точно. И что?» «Ну вот, а сегодня мне докладывают, что какой-то человек интересуется им там, в гостинице. Разыскивает, понимаете, всюду. И Рощин мой полагает, что специально тот человек из Москвы прилетел, чтобы Журавского отыскать». «Когда прилетел?» «Как раз в тот день, когда Журавский сбежал». «И кто же такой этот приезжий? Установили?» «А как же? Фамилия его Птицын». «Птицын?» — удивленно хмыкнул в трубку Цветков. «Это уже само по себе весьма интересно. Как зовут? Кто такой?» «Зовут Ной Герасимович, работник управления бытового обслуживания в Москве, заведующий отделом, 51 год, женат, номер оплатил всего за 3 дня. Выходит, не отдых это, а деловая поездка». «И командировку предъявил?» «Обязательно. В наше управление бытобслуживания. Обмен опытом, как водится, словом липа. И Рощин, полагаю, прав». «У кого этот тип про Журавского спрашивал? Он Журавского ищет?» «Именно Журавского. Но для начала у администратора спросил. Та сказала, как мы велели. Был такой, но выехал. Очень он, как передают, заволновался. Быть того не может, — говорит. Ему никто отдыхать не мешал». «Так и сказал? — уточнил Цветков. «Именно так. Я сам у Рощина переспросил. И вот сейчас он бегает по гостинице и всех про Журавского расспрашивает». «Так-так», — задумчиво произнес Цветков, — «значит, можно предположить, что от этого Птицына Журавский избежал, как только его увидел». «Нет сомнений, Федор Кузьмич». «Пожалуй. Словом, этот Птицын нас весьма интересует, Олег Филиппович. Прошу поглядеть за ним. Контакты, связи. Ну и дайте знать, когда соберется уезжать. Интересно также, куда именно он от вас направится, в какой город». «Все будет сделано, Федор Кузьмич, не подведем». «Да уж на кого, а на вас надеюсь». Они простились. Цветков, кивнув дежурному, отправился к себе. «Да, вот это неожиданность! Нашелся все-таки Н. Птицын, тот самый со своей любимой женщиной. У кого-то из них Серков утянул золотой кулон. Но ищет Птицын не Серкова, а Журавского, да еще волнуется при этом. Нет, конечно же, не из-за кулона прискакал Птицын, не из-за него так волнуется. Зачем же ему понадобился Журавский? Он, между прочим, не работает в управлении бытового обслуживания или в какой-либо его точке. Почему же Журавский так интересует Птицына, что тот ради него даже в Ялту прилетел? А Журавский, между прочим, увидев его, сбежал. Интересно, очень все это интересно». Свои соображения по поводу неожиданного появления в Ялте Птицына он высказал ожидавшим его сотрудникам и под конец посмотрел на Виктора Анатольевича, ожидая услышать в первую очередь его мнение. Но тот помедлил и, первым не сдержавшись, высказался Лосев. «А может, этот Птицын тоже связан с тем замечательным садовым товариществом на болоте? И тогда понятно, почему он находится на Журавского. У того же громадные деньги откуда-то взялись. И очень похоже, что он напарник Серкова по убийству этого Лямкина. Убийству и ограблению. Но откуда, спрашивается, у того такие деньги были?» «Да, спрашивается», — согласился Виктор Анатольевич. «И потому сейчас особое значение приобретает работа с Серковым. Уж он-то знает, кто такой Журавский». «А не на общественные ли денежки они позарились?» — предположил Откаленко. «Эти их взносы, знаете, какой круглой суммой выражаются? Если по 2000 рублей с пайщика». «Фью!» — присвистнул Лосев. «Ты думаешь, почему люди деньги вносят?» — спросил Откаленко. «Общие расходы, электричество, вода, дороги и прочее. А кроме того, они строить помогают. Материалы, транспорт, люди. Это в наше время любых денег стоит. А иначе? Вон мне Борис Борисович сказал, по уставу они должны домик построить за 2 года, а очередь в магазине за кирпичом для фундамента на 3 года. Как быть? Да, вздохнул Цветков. Сами толкаем. Словом, у Лямкина могло быть с собой сколько угодно денег, заключил Лосев. Таким образом, как тут ни крути, а все тянется к этому товариществу на болоте. Пора, Федор Кузьмич, им заняться. Что-то там, мне кажется, нам светит насчет убийства. И гражданин Птицын, видно оттуда, вставил Денисов. Да, задумчиво потер подбородок Цветков и посмотрел на Виктора Анатольевича. А ты что скажешь? Скажу, что действовать надо одновременно, решительно ответил тот. И на каком-то этапе, возможно, подключим коллег. Ну, правильно, согласился Цветков. Сегодня и начнем. Он посмотрел на Откаленко. Давай, милый мой, отправляйся в цех этого Лямкина. Узнай только адрес сперва, а завтра домой к нему. Ребята уже адреса узнали, сказал Откаленко. Это теперь вопрос техники. Само собой, согласился Цветков и обернулся к Лосеву. А ты завтра с утра действуй, как договорились. Парень тот вдруг, да и даст чего. На следующий день Виталий сразу после завтрака, который, правда, состоялся значительно позже, чем обычно, и протекал к радости Светки по-воскресному неторопливо, поехал в самый центр города и не без труда отыскал старенький горбатый и узкий переулочек. Там некоторые московские семьи жили из поколения в поколение, с незапамятных времен, правда, сейчас чуть просторнее, чем раньше, постепенно прихватывая в темных коммунальных квартирах освобождавшиеся по разным причинам комнаты. Маленькие подслеповатые домики с мезонинами, балкончиками, булыжная горбатая мостовая с клочьями травы между камней, крошечные, заваленные сейчас грудами золотистой листвы дворики, словом, чудом уцелевший осколок минувшего века в шумной бензиновой громаде современного города.